«Прошу прощения, сэр», — осадил его важный чиновник. «К сожалению, я вынужден попросить вас не вмешиваться, пока мы не закончим допрашивать этого джентльмена». Он решительно оттеснил Брауна в сторону, поднял перегородку в стойке, чтобы медвежонок мог пройти, и направился к дверям своего кабинета. Паддингтон подхватил бумажный сверток и чемодан и с понурым видом побрел вслед за чиновником. «Ой-ой!» — сказал он напоследок, горестно оглянувшись через плечо. «И что же это с моими бумажками?» «Бедняга Паддингтон!» — посочувствовал Джонатан, когда за медвежонком закрылась дверь. «Он иногда и правда выглядит немного подозрительно», — вздохнула Джуди. «Особенно, если видишь его в первый раз». Миссис Бёрд воинственно взмахнула зонтиком. «Если они обидят нашего Мишку, им придется иметь дело со мной», — посулила она. «И вот увидите, я тут все переверну вверх дном. Только бы они не нашли этот его потайной кармашек в чемодане», — заметила Джуди. «Вот уж что должно быть выглядит подозрительно». «Не найдут», — успокоил ее Джонатан. «Туда еще ни один человек никогда не заглядывал. Хороший кармашек, что и говорить». «Это ты во всем виноват, Генри», — напустилась миссис Браун на мужа. «Это ты придумал поехать за границу». «Ничего себе!» — возмутился мистер Браун. «Что-то вы до сих пор не очень возражали». Но минуты шли, а Паддингтон все не появлялся, и даже мистер Браун постепенно начал терять присутствие духа. «Вы ведь не думаете...» Миссис Браун решилась высказать вслух то, что было у всех на уме. «Вы ведь не думаете, что не отправят его обратно в Перу?» «Пусть только попробуют», — сквозь зубы проговорила миссис Бёрд, пронзая взглядом закрытую дверь. «Пусть только попробуют». Однако, когда дверь наконец-то отворилась, и старший чиновник пригласил их войти, Брауны, откровенно говоря, были готовы к самому худшему. «Ну вот», — проговорил мистер Браун, устраиваясь поудобнее и защелкивая пряжку привязного ремня. «Все хорошо, что хорошо кончается. Но, честно говоря, полчаса назад я был почти уверен, что мы так никуда и не улетим. Кто бы мог подумать, что у Паддингтона окажется паспорт? Он лежал у меня в чемодане в потайном кармашке, мистер Браун», — пояснил медвежонок, — «как и все другие важные документы». «Ну, — заметила миссис Бёрд, — «я, честно говоря, и не думала, что тетя Люси отпустит Паддингтона в такую дальнюю дорогу без паспорта. Судя по тому, что я не знаю, она очень мудрая и предусмотрительная медведица и никак не могла упустить из виду такой важной вещи. Да и в любом случае, — добавила она, — как приятно слышать, что бумажки у нашего медведя все-таки в порядке. «Одного я не могу понять, Паддингтон», — вмешался мистер Браун. «Почему ты сразу не сказал, что у тебя есть паспорт, и не было бы всего этого переполоха?» Паддингтон кинул на него обиженный взгляд. «Так меня никто не спрашивал, мистер Браун», — пояснил он. «Все говорили о каких-то бумажках. А паспорт разве бумажка?» Мистер Браун кашлянул, а все остальные переглянулись. Но тут, по счастью, громко взревели двигатели, и самолет побежал по взлетной полосе, так что неприятный разговор оборвался сам собой. «Ну вот, все приключения позади, и теперь нас ждет приятный отдых», сказала миссис Бёрд через несколько минут, когда самолет набрал высоту, и пассажиры начали отстегивать ремни. И на это брауны, глядя в иллюминаторы, на сверкающее далеко внизу синее море, дружно отозвались: «Верно, верно!» Промолчал один только Паддингтон, который с головой ушел в свой маршрут. Он как раз обнаружил, что из-за неразберихи в аэропорту они забыли пообедать. Утешало лишь то, что следующим пунктом в его плане значилось «Прибытие во Францию. Перекус». «Вот и замечательно», — одобрил мистер Браун, когда Паддингтон показал ему тетрадку. «Ничто так не возбуждает аппетит, как переполох с медвежьими бумажками».